Ариана и Лукреция выползают на крышу строения и царапаются об осколки бутылок, разложенных в целях безопасности. Девушки прыгают в рощу и бегут к южному берегу. Они поднимаются по скалам и оказываются на вершине утеса. «Что будем делать?» — с беспокойством спрашивает Ариана. «Надо прыгать в море», — произносит Лукреция. «Мне кажется, с этой стороны легче. Мы не упадем на скалы. Но надо как следует разогнаться, чтобы перелететь небольшие рифы, о которые можно пораниться». Обе девушки наклоняются и смотрят на море, что на 20 метров ниже с грохотом бьется о каменные кружева. «У меня голова кружится. Я никогда не смогу прыгнуть». «У меня тоже головокружение, если это вас успокоит. Все это в голове. Не смотрите вниз и прыгайте, не думая». Ариана и Лукреция готовятся к прыжку, но вдруг громкоговоритель, встроенный в садового карлика, приказывает. «Ариана, вернись! Если ты немедленно не вернешься, ты никогда не получишь последний секрет!» Молодая женщина задета за живое. «Что такое последний секрет?» — спрашивает Лукреция. «Это абсолютное вознаграждение», — с беспокойством отвечает та. «Вернись, Ариана, и приведи гостью!» Ариана выглядит потрясенной. «Абсолютное вознаграждение? А можно пояснее? Есть что-то, что называется последним секретом, и это, по слухам, самая лучшая вещь в мире. Она сильнее всего, сильнее всех мотиваций, всех амбиций и всех наркотиков. Это как нирвана. Переживание этого превосходит все». Ариана говорит так, словно больше не владеет собой. В ее уме все спуталось. Теперь она по-другому смотрит на свою подругу. Вокруг них появляются больные, чтобы их поймать. Во главе параноики и, конечно, Пьеро. Понимая, что журналистка его одурачила, он хочет насолить ей еще больше. «Хватай ее, Ариана! Если когда-нибудь хочешь получить доступ к последнему секрету, останови ее!» — кричит он в громкоговоритель. Рот Арианы искажает тик. Лукреция порывается прыгнуть в море, но Ариана удерживает ее за запястье. Журналистка тянет руку, но хватка циклотимика крепка. «Отпусти меня, Ариана!» Та странным голосом отвечает. «Сегодня я прочла в газете свой гороскоп. Там было написано «Не позволяйте вашим друзьям упасть». Сумасшедшие и санитары подходят все ближе. У Лукреции больше нет выбора. Она кусает руку Арианы, и та отпускает ее. Освободившись, наконец, Лукреция подчиняется закону земного притяжения, который быстро тянет ее вниз. Она закрывает глаза и слышит, как воздух свистит у нее в ушах.